Глава 6. Эшер. Следующим утром я приехал в Понакай около 10. «Уже в четвертый раз», — шепнул мне внутренний голос. Поездки сюда стали уже почти столь же обыденными, как ужины в доме Моргана или визиты на пожарную станцию, непривычно легко влившись в повседневную жизнь. Я не стал стучать в входную дверь и просто вошел в дом. Мне ведь позволили. Фэт я нашел на кухне. Передвигаясь на костылях, она готовила себе кофе. «Привет!» С улыбкой поздоровалась девушка, когда я поставил на стол 2 пакета с продуктами. «Не ожидала, что ты так скоро вернешься. Не то чтобы я жаловалась». Сейчас, глядя на растрёпанные волосы, лицо, лишённое и намека на косметику, и длинную ночную рубашку, похоже, без всякого лифчика, я легко мог представить, как она будет выглядеть после ночи в моей постели. «Прекрати», — мысленно велел я себе. «Кофе?» Она подняла кружку. «Я не могу остаться». Сегодня, шагая по 3-му ряду супермаркета, я решил для себя, что просто принесу ей продукты и тут же уйду. Хватит долгих разговоров. К чему проводить выходные рядом с женщиной, которую спустя несколько дней я больше никогда не увижу? Однако теперь чёртовы ноги словно приросли к полу кухни. «Я делаю вполне приличный кофе». Она склонила голову на бок. «Я обедаю с братом в Ханалии», — поспешно выпалил я. «В 10 утра?» «Сперва мне нужно кое-что сделать». «Ладно, как знаешь. Это не мое дело». Она махнула рукой. «Но позволь хотя бы возместить тебе расходы». Она указала на пакеты на столе. «Нет», — я покачал головой, — «это мелочи. Просто чтобы помочь тебе пережить следующие несколько дней». «Несколько дней? Да здесь хватит на несколько недель». Порывшись в пакете, Фейт вытащила замороженную пиццу размером с колесо фургона. «Ужин на одного?» «Ну, наверное, что-то останется», — смущенно признал я. «Как лодыжка?» «Лучше. Или я просто научилась обращаться с костылями». «Еще пара дней, и ты сможешь нормально передвигаться». Она кивнула и, не глядя на меня, положила пиццу на стол. «Я пока не решила, останусь ли на 2 недели. Меня все еще несколько пугает мысль бродить по острову в одиночку». Она чуть улыбнулась. «Меньше всего мне хотелось бы, чтобы ты снова вынужден был мчаться меня спасать». «Или что-нибудь похуже». Спасибо за все это». Фейт пихнула меня локтем. «Да я полдня буду только их убирать». «Чёрт, давай я». Я уже протянул руку, чтобы ей помочь. «Эшер, я пошутила», — усмехнулась Фейт. «Лучше сядь и подними ногу», — посоветовал я, разбирая пакеты. «Здесь я справлюсь». «Спасибо». Она вдруг застыла, размышляя, как на костылях сможет донести кофе до гостиной. «Господи, я безнадёжна». «Вовсе нет. У тебя просто заняты руки, вот и все». Я подхватил кружку и отнес ее на кофейный столик, потом вернулся и достал из морозилки пакет со льдом. Фейт устроилась на диване, и я, приложив лед к ее ноге, отправился в кухню убирать продукты. Хреново оставлять ее одну на целый день. Она ведь ничего не сможет сделать, рассуждал я про себя. Чего ты боишься? Не будь придурком. Составь ей компанию. «Ты хочешь поехать со мной?» Поспешно выпалил я, пока не успел передумать. «Познакомиться с твоей семьей?» Она улыбнулась из-за кружки с кофе. «Думаешь, мы готовы сделать такой большой шаг?» «У нас ведь медовый месяц, помнишь?» С ухмылкой проговорил я. «Перед отъездом ты должна увидеть Ханалей. Я живу в тех краях». «О, а я и не знала!» Протянула она. И, честно говоря, даже не думала об этом. Вот и отлично. Пусть так будет и дальше. Нельзя впускать ее в личное пространство, иначе все может зайти слишком далеко. И все же ты решил познакомить ее с Морганом? Супер, приятель! Так ты хочешь поехать? Я откашлялся. Ну, я планировала провести захватывающий день, наблюдая за людьми, идущими на пляж. Усмехнулась Фейт. Я бы хотела увидеть Ханнели и познакомиться с твоей семьей, но... Я не помешаю? Я и так уже завладела всем твоим временем. А ведь ты собирался просто изредка меня навещать. Я ведь уже сказал, что насильно меня сюда никто не тянет. Разве что чем больше времени я проводил с этой девушкой, тем меньше понимал себя. И по первому зову стремился исполнять все ее желания. Я поеду при одном условии. И что за условие? Хмыкнул я. После мы купим Shave Ice для меня. Ну, не знаю. С серьезным видом протянул я. Гавайский Shave Ice — это весьма серьезно. Да, я слышала. И хочу попробовать перед отъездом. Заметано. Глядя на ее улыбку и искрящиеся глаза, я ощутил, как в груди разлилось тепло. Фейт напоминала полыхающий пожар, который растопил весь внутренний лед, и я уже не мог держаться от нее на расстоянии. Она отправилась в комнату переодеться, и я, устроившись на диване в гостиной, отправил Моргану сообщение. «Я привезу ее на обед». Ответ пришел почти сразу. Я почти не сомневался, что брат начнет язвить, как всегда, и ничуть не ошибся. «Всего лишь ее? Да мы все уже наслышаны об этой особенной девушке». Я закатил глаза и быстро написал. «Будем через час». Телефон вновь завибрировал. Пришло очередное сообщение. Но я даже не обратил внимания. Не стоило подначивать Моргана, иначе он не успокоится. Фейт вышла из спальни в белом летнем платье в голубой цветочек. Волосы она собрала в конский хвост. Я скользнул взглядом по длинной шее, переходящей в изящные ключицы, по обрисованной тканью платья груди. И поспешно отвел глаза. Но было уже слишком поздно. «Спасибо», — проговорила Фейт. «Я ничего не сказал». «И не нужно?» — улыбнулась она. Фейт восприняла мой взгляд как комплимент. На самом же деле мне безумно хотелось к ней прикоснуться, притянуть к себе и прижаться губами к нежной впадинке на шее, попробовать кожу на вкус и ощутить биение сердца. Плохая мысль. Я предпочел промолчать. Поездка из Капаа в Ханнели обычно занимала минут 40. Мы добрались за полчаса. «Ты всегда так быстро ездишь или просто хочешь меня впечатлить?» — спросила Фейт, когда я обогнал на северном шоссе чей-то взятый на прокат седан. «По-разному. А что, сработало?» «Нет». Она кокетливо улыбнулась, и кровь быстрее побежала по венам. «Ну, может, немного». «Местные по большей части ездят быстро», — пояснил я, не сводя глаз с дороги. Впрочем, краем глаза все же заметил, что платье слегка поднялось, открыв ее бедра. «Именно так их можно отличить от туристов. Те обычно ползут, как черепахи. Таких лучше опасаться». «А копов ты не боишься?» «Я всех их знаю». «Понятное дело, благодаря работе». Я повернул, следуя изгибу дороги, и Фейт схватилась за ручку над окном. «Но хотелось бы напомнить, что мы сейчас едем не на пожар». Хмыкнув, я сбавил скорость, совсем чуть-чуть. Дорога вела нас вдоль северного побережья Кауаи, мимо Принсвилла, к маленькому городку под названием Ханнели. «Милое местечко», — отметила Фейт, наблюдая, как городок проносится за ее окном. «А вот и все. На каждом острове есть свой Ханнели», — принялся рассказывать я. «Одно или несколько старых поселений, заполненных бутиками для привлечения туристов. На Оаху почти все северное побережье. Пайя на острове Мауи. Значит, ты объездил все Гавайи?» «Конечно. Полет до Гонолулу длится всего полчаса. Время от времени мне нужно себя чем-то занять». «Для тебя еще не все потеряно», — усмехнулась Фейт. «А как насчет твоего брата? Как ты убедил его разделить твою отшельническую жизнь?» «Вообще-то Морган приехал сюда первым. 10 лет назад. Ему только исполнилось 18, и он мечтал стать фотографом. Он просто решил остаться?» «Ну, главную роль в этом сыграла встреча с Налани. Они поженились через 3 месяца после знакомства. Спустя еще 9 месяцев родился мой племянник». «У тебя есть племянник?» Она махнула рукой. «Да, ты ведь вчера упоминал о нем. Как его зовут?» «Калио». «Боже, видел бы ты свое лицо!» «А что с ним не так?» Нахмурился я. «Просто понятно, что он для тебя особенный». «Ну, он ведь мой племянник». С улыбкой протянула Фейт. «Значит, ты переехал сюда, чтобы быть ближе к брату?» «Что-то в этом роде». Фейт не сводила с меня взгляда, и я ждал, что она продолжит задавать вопросы о прошлом, в котором мне вовсе не хотелось копаться. Однако она просто молча кивнула. «Это здорово», — наконец проговорила она. «У меня нет ни братьев, ни сестер. Должно быть классно иметь рядом сообщника по проделкам». «И да, и нет», — ответил я, когда мы въехали на подъездную дорожку, ведущую к бунгало брата. «Порой, вот как сейчас, мне хочется его убить». Фейт бросила взгляд на крыльцо красно-коричневого дома с белой отделкой и быстро закрыла рукой рот, чтобы заглушить смех. Морган, Налани и Калио застыли на ступеньках, будто позировали для семейного фото, и, широко улыбаясь, махали руками. «Вот засранец». Я заглушил двигатель. «Похоже, будет весело», — хмыкнула Фейт. Обойдя вокруг машины, я открыл пассажирскую дверцу и помог Фейт выбраться наружу. Проковыляв мимо меня, она направилась к моему идиоту-братцу. «Привет, я Фейт Бенсон», — поздоровалась она. «Алоха, Фейт! Не представляешь, как я рад встрече!» — проговорил Морган, не обращая внимания на мой убийственный взгляд. «Это моя жена Налани и наш сын Калио. Он ничуть не прогуливает. Просто на этой неделе в школе весенние каникулы. Малыш чрезвычайно рад с тобой познакомиться». Я нахмурился сильнее, но Морган лишь невинно улыбнулся. «Алоха, Фейт», — вступила в разговор Налани. «Добро пожаловать». «Ты летала на вертолете! Вместо приветствия воскликнул Калио. «Вроде того», — ответила Фейт, улыбаясь ему. «Вообще-то я не отказалась бы прокатиться в кабине вертолета. Пока же я летала лишь снаружи. Точнее, болталась на канате». «Было страшно? Наверняка ты испугалась». «Немного». Я поймал ее взгляд, и Фейт многозначительно улыбнулась. «Но твой дядя ждал на земле, готовый подхватить меня, если я упаду». «Правда, дядя Эш?» Теперь Калио смотрел на меня большими темными глазами. Я ощутил, как Морган и Налани тоже впились взглядами. «На улице жарко, ей нужно присесть», — поспешно произнес я. «Что ж, расскажите всю историю позже». Налани положила руку на спину Фейт. «Входи, вот так. Давай поднимем ногу». Девушки вошли внутрь. Калио рванул следом за ними, оставив нас с Морганом на улице. «Черт возьми!» Брат хлопнул меня по спине. «Она потрясающая!» «Я не слепой, придурок!» «Она к тебе явно неравнодушна. Ну, знаешь, порой можно сразу почувствовать, когда кто-то кому-то нравится». «Да, понимаю», — проговорил я. Заметно было, что это наблюдение в значительной степени определило отношение брата к Фейт. Она тут же стала безмерно симпатичной. «Она ведь скоро уедет». «Может, ей просто нужна правильная мотивация?» — усмехнулся Морган. Сбегая от невыносимой апрельской жары Кауаи, мы вошли в прохладу дома. Я заметил, как Фейт пробиралась на костылях по уютной гостиной с деревянными полами, беседуя с Налани о семейных портретах и картинах местных художников, которые они с братом собирали на протяжении многих лет. «У вас прекрасный дом», — заметила она, проходя вместе с Налани через кухню, где на сковороде шипели гребешки, и выходя на веранду. «А что за вид? Просто с ума сойти!» Фейт обвела взглядом заросший травой двор, сочные кроны деревьев и видневшийся внизу океан. Где-то в ветвях лайма прокричал петух. Она повернулась к Калио, который с момента приезда не отходил от нее ни на шаг. «У вас на дереве петух?» — с любопытством спросила она. Мальчишка нетерпеливо кивнул. «У нас их 6, и куча кур». «Кстати говоря, откуда здесь куры? В путеводителе про них не сказано ни слова». «Дикие куры живут на всех Гавайских островах», — пояснила Налани. «Но, похоже, больше всех им приглянулся Кауаи». «У них отличный вкус», — вставил Морган. «Садись сюда, Фейт». Ее усадили на стул. Ногу разместили на другом. Морган принес ей лимонад, Налани же вернулась на кухню. «Больно?» — спросил Калио, разглядывая замотанную бинтом лодыжку Фейт. «Выглядит не так уж плохо». «Твой дядя прекрасно обо мне заботится». «Правда?» — усмехнулся Морган, не дать не взять гордый отец. На мой предупреждающий взгляд он не обратил никакого внимания. «Эшер сказал, ты занимаешься рекламой». «Надо же!» — улыбнулась Фейт. «Что он еще сказал?» «Что ты храбро вела себя в вертолете», — вклинился в разговор Калио. «Правда?» Фейт взглянула на меня, взгляд ее смягчился. «Я сказал, что ты отлично справилась». Я поёрзал на стуле. «Ведь так и было». «Спасибо», — выдохнула она и повернулась к Моргану. «Да, я занимаюсь рекламой в Сиэтле». Они с братом тут же принялись обсуждать ее работу и жизнь на материке, будто знали друг друга целую вечность. Налани принесла гребешки и салат, и мы устроились за столом. Брат с женой рассказали Фейт о фотостудии в Принсвилле. И пока мы разговаривали, Морган, как обычно, бродил по веранде, снимая нас на свой Никон. Мы много смеялись. Я с трудом мог представить, что еще 2 дня назад в моей жизни не было Фейт. Ее нет и сейчас, напомнил я себе. Она здесь всего лишь проездом. Как бы то ни было, я начинал понимать, насколько сильно Фейт меня зацепила. Еще несколько дней назад жизнь казалась надежной, устоявшейся и довольно простой, пусть и менее наполненной. Сейчас все изменилось. И все же я не мог бороться с желанием стать ближе к Фейт. Все было замечательно, проговорила она, когда пришло время убирать со стола. «Жаль, что я не могу помочь». «Ерунда», — отмахнулась Налани. «Ты наши гости. К тому же я только отнесу тарелки, мыть будет Морган». «Таков уговор». Он нежно улыбнулся жене. «Я совершенно не умею готовить, поэтому на мне посуда. Эшер мне поможет». «Ну уж нет», — я тут же вскинул руки. «Я гость». «Вот засранец!» — фыркнул Морган и повернулся к Фейт. «Он ужинает здесь 4 раза в неделю. Хотя у самого есть большой дом прямо на пляже». «Не такой уж большой. И на Кауаи многие дома стоят на пляже», — проговорил я, одарив его многозначительным взглядом. Морган замолчал, но я ощутил на себе взгляд Фейт. Впервые за день с ее губ сошла улыбка. Немного помолчав, она поднялась на ноги и потянулась за костылями. «Куда ты?» Я привстал со стула. «Убегаю прочь. И даже не пытайся меня остановить». Она качнула бедром. «Если ты не против, я бы хотела воспользоваться туалетом». «Да-да, конечно». Я снова опустился на стул. «Сразу за кухней», — подсказал Морган. Фейт вошла в дом. Я слышал, как она остановилась, чтобы поговорить с Налани. Калио ускользнул в свое любимое убежище под крыльцом, и мы с Морганом остались одни. «Что все это значит?» — спросил он. «Она не знает, что у тебя есть деньги? Заработанные в Нью-Йорке?» Морган озадаченно нахмурился, а после, все поняв, обмяк на стуле. «Черт побери, Калио!» — пробормотал он. «Не вини его. Почему ты не сказал, что с бизнесом не все гладко? И что бы ты сделал? Судил мне еще денег? Я просто дал бы тебе денег, черт возьми. Мне не нужны твои деньги. В первый раз речь шла о займе, и я его вернул. Хоть я и не просил. Но теперь хватит, Эш. Хватит что, беспокоиться о тебе и... Да, хватит волноваться и нянчиться со мной. Пусть фотостудия переживает трудные времена, но я сам с этим разберусь. Я так хочу. Не желаю сталкиваться с жизненными трудностями, имея за спиной подушку безопасности. Ведь это чертовски тяжело. Стиснув зубы, я откинулся на спинку стула. «Прости», — тихо проговорил он. «Я не это имел в виду. Знаю, когда мы были детьми, ради меня ты надрывался на работе. И я никогда не смогу в полной мере отплатить тебе за это, Эш. Никогда. Я и не прошу. Но мы больше не дети. Ты не обязан обо мне заботиться. Ты моя семья». Я раздраженно тряхнул головой. «У меня есть средства. Почему я не могу поделиться?» «Ты и так всю жизнь делился». На лице брата вновь появилась ухмылка. Морган никогда не любил споры. «Передохни, брат. Я сам справлюсь». «Ладно», — процедил я сквозь зубы. «Но если все станет по-настоящему плохо, если ты окажешься на грани, значит, я подумаю о другом займе. Но пока этого не случилось». Сцепив пальцы за головой, он откинулся на спинку стула. «Может, мне просто не дано заниматься бизнесом? И что, ты и дальше будешь выкидывать деньги в бездонную яму?» Он подсокал языком. «Я-то думал, ты умеешь управлять финансами». «Как ты можешь так шутить?» «Просто не собираюсь волноваться о том, чего еще не случилось», — пояснил он и поднял руку, когда я попытался запротестовать. «Я с этим разберусь». «С чем именно?» — спросила Фейт, вновь выходя на веранду. Улыбаясь, она перевела взгляд на мое мрачное лицо. «Я помешала?» «Вовсе нет», — проговорил Морган. «Мы с Ашером обсуждали естественные спады и подъемы удачи в делах. Она похожа на прилив, порой стремительно бежит вперед, а после немного отступает. Вот и все. Верно, Эш?» «Ну, если ты так говоришь...» Фейт опустилась на стул и устроила ногу, переводя внимательный взгляд с меня на Моргана и обратно. «Остров совсем небольшой», — начала она. «Поэтому, наверное, за год у вас бывает не так уж много клиентов». «Верно», — согласился Морган. «Но впереди насыщенный сезон свадеб». «Но мы не хотим зависеть от каких-то сезонов», — проговорила подошедшая к нам Налани. «Поэтому ищем способы развития». Фейт кивнула. «Вы зависаете в интернете?» «Хватит произносить эту фразу». Я потер лицо. Показав мне язык, Фейт повернулась к Моргану. «У вас есть веб-сайт?» «Есть, а что толку?» Морган прикусил губу. «Может, взглянешь на него? Было бы здорово услышать мнение профессионала о том, что мы делаем не так». «Нет, к чему утруждать?» — нерешительно начала Налани. «Я совсем не против?» — возразила Фейт. «Ничего не обещаю, но с удовольствием взгляну». «Правда?» — Морган с Налани обменялись полными надежды взглядами. «Ну, это ведь моя работа». Улыбнувшись, Фейт пожала плечами. Налани принесла ноутбук, и пока Фейт изучала их веб-страницу, Морган с женой сидели, взявшись за руки, в ожидании диагноза, будто находились в кабинете врача. С огромным облегчением я ускользнул в кухню, весьма благодарный Фейт за помощь. Может, она подскажет им что-то дельное, раз уж Морган не хочет брать у меня деньги. А если нет, от денег им не отвертеться. Морган со всей своей гордостью просто не понимал. Я продавал душу на Уолл-стрит, лишь для того, чтобы он больше никогда и ни в чем не нуждался. Я едва не свел себя в могилу вовсе не за тем, чтобы сейчас любоваться его страданиями. С того самого утра, как открыл глаза в задымленном трейлере и увидел испуганное лицо брата, Я взял на себя ответственность за него. Она прочно укоренилась во мне. И этого не изменить. Глядя сквозь окно на веранду, я загрузил грязные тарелки в посудомоечную машину. Брат с женой о чём-то говорили с Фейт, улыбаясь, слушали её советы. На их лицах читалось волнение, смешанное с надеждой. В груди потеплело от гордости, как будто я был за неё в ответе, словно она влилась в наш маленький клан, стала частью этого места. Будто она принадлежала мне. Я встряхнул головой, чтобы избавиться от дурацких мыслей. Фейт вовсе не моя и никогда не будет. Я не проводил с женщинами больше 1-2 ночей. И даже если бы захотел завязать отношения, она жила за 1000 миль отсюда. Фейт не представляла себе жизни вдали от большого города. А я вряд ли решился бы вновь вступить на материк. Здесь, на островах, я наконец-то обрёл хоть немного покоя. Смог умерить постоянно кипящий внутри гнев из-за того, что родители разрушили наше с Морганом детство и бросили меня собирать осколки. Конечно, Фейт была красивой и весёлой. А её лукавые кокетливые улыбки постоянно вызывали неуместные мысли. Но наше общение не могло, не должно зайти дальше. Мне постоянно приходилось мысленно отдёргивать себя. И это сводило с ума. «Хватит, прекрати». «Ты переехал сюда, потому что любишь этот остров, верно?» Услышал я слова Фейт, когда вернулся на веранду. «Ведь здесь красиво, безмятежно и всё такое прочее». «И всё такое прочее», — рассмеялся Морган. «Да, примерно так и есть». Широко улыбаясь, он повернулся ко мне. «У Фейт есть пара фантастических идей». «Правда?» — спросил я, не глядя на неё. «Я просто предложила возить клиентов на экскурсии по острову, фотографировать их возле водопада или на пляже». «Или в каньоне», — подсказал Калио, взбираясь вверх по деревянной лестнице. Всю его одежду и волосы покрывала собранная под крыльцом пыль. «Верно, в каньоне, как бы он ни выглядел». Фейт одарила его улыбкой. «Или на той тропе, что чуть меня не убило. Сфотографируйте клиентов на фоне прекрасных пейзажей острова, и они почувствуют, что стали его частью, и заберут это ощущение с собой домой». «Мне нравится», — воскликнула Налани. «Мне тоже», — поддержал её Морган и приложил руку к груди. «Большое спасибо, Фейт». «Не за что. Я просто подумала о том, что, уехав, мне хотелось бы забрать кусочек острова с собой. Ведь она скоро уедет, и точка». «Нам пора», — отрешённо проговорил я. Родные проводили нас до крыльца. «Ты вернёшься?» Калио потянул Фейт за руку. «Ты должна познакомиться с Моми. Это моя прабабушка». «Моя бабушка», — пояснила Налани. «Мы будем счастливы снова тебя видеть». «Я очень рада нашему знакомству», — улыбнулась Фейт. Впрочем, её улыбка не коснулась глаз, и в этот миг я понял, что она здесь не останется. Не только до конца поездки, но, может, даже на день. Больше не сказав ни слова, Фейт развернулась и заковыляла к джипу. Я попрощался с братом и Налани, обнял Калио и последовал за ней. «Я очень устала», — проговорила Фейт, когда я сел за руль. «Хочу вернуться домой». «А как же Шейв Айс?» — поинтересовался я. Теперь, зная, что нам остались вдвоём лишь считанные минуты, я хотел задержать Фейт возле себя как можно дольше. Я передумала. «Ладно». Весь обратный путь до Капаа мы ехали молча. Припарковав машину на стоянке возле её комплекса, я замер на сиденье, глядя прямо перед собой. «У тебя замечательная семья», — вдруг проговорила она. «Малыш Калио просто прелесть. Он явно боготворит тебя. И Морган тоже. Здорово, что они у тебя есть». «Ага». В машине повисла тишина. «Я возвращаюсь в Сиэтл». Спустя пару минут снова заговорила Фейт. «Завтра». Я так и думал. Для нас обоих так будет лучше. Ты уже столько для меня сделал. Наверное, даже слишком много. Я сбежала сюда, чтобы обрести хоть каплю независимости, перестать полагаться на мужчин и в кои-то веки подумать о себе. И все же почти с самого приезда и шагу не могла сделать без твоей помощи. Хотелось сказать, что нуждаться в помощи совсем не то же самое, что жить за чужой счет. Однако в целом Фейт была права. Ей лучше уехать. Тогда я смогу вернуться к нормальной жизни. А она вновь окажется в Сиэтле и вступит на путь самосовершенствования. И я не буду, глядя на нее, пускать слюни, а уже спустя минуту отталкивать. «Понимаю», — проговорил я. «Ты делаешь, что необходимо». «Мужественный ответ», — поддразнила она и продолжила уже совсем другим тоном. «Спасибо за все, Эшер». «Без проблем». Я не в силах был взглянуть на нее, но расслышал тихий вздох. Она потянулась к дверце, замерла на миг, потом вдруг резко подалась ко мне, окутав близостью теплом и цветочным ароматом духов. «Прощай, пожарный». Она мягко коснулась губами моей щеки и, резко отпрянув, вылезла из джипа. Я застыл, все еще отчетливо ощущая на коже ее губы. Фейт тем временем достала костыли с заднего сиденья. Наверное, я мог бы выскочить наружу, схватить ее и попросить остаться. Но что потом? В моей постели просто побывала бы очередная туристка. «Нет», — тут же возразил я себе. «С ней все иначе. Не знаю как, но точно по-другому». Фейт слегка улыбнулась на прощание и направилась прочь. Я наблюдал, как она скрылась в безопасности дома и закрыла за собой дверь. И на этот раз я точно знал, заперла на ключ.